Как переехать в другой дом? Не по своей воле. «Как ты смотришь на то, чтобы поехать сегодня домой с папой?» — спрашивает Талия. «Он очень хочет, чтобы ты перебрался жить к нему в Бристоль». «Я жду, не добавит ли Талия еще что-то, например, пока твоей маме не станет лучше или ненадолго». Но она больше ничего не говорит. «Он живет в Бристоле?» «Я не знал, что он уехал из Лондона». «А как же моя мама? Почему бы мне не вернуться к ней?» «Твоей маме нужно сосредоточиться на выздоровлении. Так что, боюсь, вы не сможете жить вместе, пока она получает необходимую помощь». В воздухе повисает невысказанный вопрос. «Ты ведь хочешь, чтобы Сильвия получила ту помощь, которая ей необходима?» «Хорошо», — отвечаю полушепотом. «Я поеду с ним». «Чудесно, Билли», — одобряет Талия и, помолчав, продолжает. «Понимаю, для тебя это большое потрясение, но я рада, что ты решил поехать с отцом». Рядом с первым невысказанным вопросом в воздухе витает второй. Кажется, я догадываюсь, о чем она не договаривает. Кому еще я нужен? Кто еще меня приютит, если я откажусь от переезда к Стиву?